А. Ни составители законов о ссыльных, ни исполнители их не имели ясного представления о том, что такое каторга, в чем она должна заключаться, для чего она нужна. И практика, несмотря на свою продолжительность, не дала не только системы, но даже материала для юридического определения каторги. Б. Исправительные и уголовные цели наказания приносились в жертву разного рода экономическим и финансовым соображениям. На каторжного смотрели как на рабочую силу, которая должна была приносить доход государственному казначейству. Если его труд не давал выгоды или шел в убыток, то предпочитали держать его в тюрьме без всякого дела. Убыточному безделью отдавалось предпочтение перед убыточной работой. Приходилось также считаться еще с колонизационными целями. С. Незнакомство с местными условиями и потому отсутствие определенного взгляда на характер и сущность работ, что видно хотя бы из недавно упраздненного деления на работы в рудниках, заводах и крепостях. На практике бессрочный, приговоренный к работам в рудниках, сидел без дела в тюрьме. Приговоренный к 4-летней каторге на заводах работал в руднике, а в Тобольской каторжной тюрьме арестанты занимались переноской с одного места на другое ядер, пересыпкой песка и тому подобное. В обществе и отчасти в литературе установился взгляд, что настоящая, самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в русской женщине Некрасова герой вместо того, чтобы работать в руднике, ловил для тюрьмы рыбу или рубил лес, то многие читатели остались бы неудовлетворенными. Д. Отсталость нашего устава о ссыльных. На очень многие вопросы, ежедневно возбуждаемые практикой, он совсем не дает ответа. Отсюда широкое поле для произвольных толкований и незаконных действий. В самых затруднительных положениях он является часто совершенно бесполезной книгой, и отчасти поэтому, вероятно, господин Власов в некоторых управлениях при каторжных тюрьмах совсем не нашел устава. Е. Отсутствие единства в управлении каторгой. Ф. Отдаленность каторжных работ от Петербурга и полное отсутствие гласности. Официальные отчеты стали печататься только недавно, со времени учреждения главного тюремного управления. Г. Немалую помехой к упорядочению ссылки и каторги служило также настроение нашего общества. Когда у общества нет определенных взглядов на что-нибудь, то приходится считаться с его настроением. Общество всегда возмущалось тюремными порядками, и в то же время всякий шаг к улучшению быта арестантов встречало протестом, вроде, например, такого замечания: «Нехорошо, если мужик в тюрьме или на каторге будет жить лучше, чем дома. Если мужик часто живет дома хуже, чем на каторге, то по логике такого замечания каторга должна быть адом». Когда арестантам давали в вагонах вместо воды квас, то это называлось «нянчиться с убийцами и поджигателями» и тому подобное. Впрочем, как бы в противовес такому настроению, у лучших русских писателей – замечалось стремление к идеализации каторжных бродяг и беглых. В 1868 году был высочайше утвержден комитет, имевший целью изыскать и указать меры для организации каторжных работ на более правильных началах. Комитет признал, что необходимо высылать тяжких преступников в отдаленную колонию для употребления там в принудительные работы с преимущественной целью водворение вместе с ссылки. И выбирая между отдаленными колониями, комитет остановился на Сахалине. Априори он признал за Сахалином следующие достоинства. Первое. Географическое положение, обеспечивающее материк от побегов. Второе. Наказание получает надлежащую репрессивную силу, так как ссылка на Сахалин может быть признана безвозвратной. Третье. Простор для деятельности преступника, решившего начать новую трудовую жизнь. Четвертое. С точки зрения государственной пользы, сосредоточение ссыльных на Сахалине представляется залогом для упрочения обладания нашего островом. Пятое.

но почему-то не платит. Представители другой стороны, ввиду такого явного правонарушения, давно уже обязаны употребить власть, но почему-то медлят. И мало того, продолжают еще расходовать 150 тысяч в год на охрану доходов общества. И обе стороны ведут себя так, что трудно сказать, когда будет конец этим ненормальным отношениям.